Едва его рука прикоснулась к артефакту, виски тут же сдавила сильная боль, а в глазах началась резь. Он поднял артефакт на одном упорстве, но едва не упал от последовавших за этим ощущений. Глаза словно кунаем выковыривали, а по всему телу разлилась жуткая слабость, но ему хватило сил, чтобы сделать один единственный бросок. Перед тем, как потерять сознание, Кимимара увидел, как скрывается за краем обрыва этот предмет раздора и как вслед за ним туда прыгает верещащая Кахаши. Как он и думал, этот обиженный на весь мир подросток оказался очень опасным. Что удивляло больше всего, так это то, что опасность исходила от багровой чакры, плотным покровом укутавшей его, когда они наконец схлестнулись, и было не похоже, что та, его собственная. Где-то он уже видел такую, но пока память не торопилась давать подсказок. Вообще, он видел чакру не так уж часто, ведь мало кто способен сделать ее настолько осязаемой. Собственно, кроме техники таинственного павлина и этой, похожей не то на огонь, не то на кровь, других случаев не было. Но может это только пока, хватит вертеться, стой ровно. Орал на него взбешенный парень, назвавшийся Сорой. Он с самого начала вступил в бой в состоянии ярости, граничащей с безрассудством. Но прошло уже некоторое время, а он все распалялся. Тору успел уже 10 раз поблагодарить силу за то, что этот мальчишка к ней нечувствителен. «Дай мне убить тебя, не хочется сегодня умирать что-то». «Видел, какая погода чудесная, ММ», — поддразнил его алхимик. Хоть гнев значительно подпитывал силу и скорость Соры, но все же мешал ему мыслить. Несмотря на то, что он оказался довольно опасным, по сравнению с мастерами темной стороны он был простой букашкой. Бессмертный очень надеялся на то, что ему не попадется однажды такой противник, каким был когда-то Дарт Вишейд. Измученный бессмертием, как и Аджанта, тот все же оказался немногим слабее, утратив с годами рассудок и напал на дремавшего алхимика, когда тот в последний раз посетил Зиаст. К тому времени ситхами уже правила династия Бэйна, и одинокий император вел жалкий образ жизни полудикого отшельника. Ни до, ни после того боя, Аджанте не попадались те, кто почти мог сравниться с ним самим. И все же самому печально известному императору ситхов чего-то не хватило тогда, и он проиграл, окончательно упокоенный мощью основателя собственного ордена. «Кстати говоря, разве ты не должен поймать меня живым?» «Нет, ну ладно». Сора, окончательно потерявший рассудок от сжигающей его изнутри ненависти, наконец стал тем, кого и хотел видеть перед собой Тору. Тупое животное, почти не способное даже разговаривать. Это временное состояние, но хватит, чтобы его обезвредить без особых проблем. Когда он уже собирался приступать, парень вдруг заорал, как будто его режут, и сорвал бинты, скрывающие его правую руку. Рука, которую увидел Тору, заставила его слегка притормозить. Она совсем не походила на человеческую, скорее уж ратгулская лапа, только когти подлиннее и не покрыта слизью. Багровый покров чакры тем временем уплотнился настолько, что самого Сору едва можно было за ним разглядеть, после чего сформировался хвост, один вид которого выбил почву из-под ног ситха. Вот теперь он вспомнил, у кого видел такую чакру. Поторопился немного, посетовал он на свою поспешность. Ему стоило признать чакру Джинчурики раньше и выбрать другую тактику, вырубив того мощной волной сразу, как только начался бой. И чего ради ему, не особо-то любящему сражения, вздумалось поиграть с пацаном. Следующие 2 секунды только подтвердили его сомнения по поводу собственного интеллекта. Сабля из прочнейшей чакропроводящей стали сломалась, как деревяшка, разорванная когтями чудища, в которое постепенно превращался его противник, а сам ситх едва успел замениться на разбитый ствол дерева. Кто бы мог подумать, что наступит момент, когда для выживания ему лучше послужат академические техники, чем сила. Точно не он сам. К счастью, сила все еще оставалась страшнейшим оружием на этом поле боя, и придуриваться дальше Тору не собирался, собрав как можно больше и направив в багрового монстра волну, способную вытеснить небольшой фрегат за пределы планетарной атмосферы. Как он и ожидал, Сора такого не выдержал, пробив телом несколько десятков деревьев и затихнув. Он улетел бы дальше, но Тору погасил инерцию броска, спасая тому жизнь. Хватит и того, что он потерял сознание. Решив предоставить загадочного Джинчурики самому себе, по крайней мере на время, алхимик поспешил к Гурин, оставшийся один на один с людоедом с ранга. Купол из льда скрыл их от всего, что творилось снаружи, как, впрочем, и все происходящие там от них. Хаку давно понял, что встречаться взглядом с этой девочкой ему не следует, так что упорно смотрел ей под ноги, положившись на слух и на всякий случай, спрятавшись в одном из своих зеркал, среди отражений себя самого. Она не могла угнаться за ним, оставаясь совершенно беззащитной против его атак, но все же юноша медлил. Если он сейчас ее убьет, то обязательно будет об этом жалеть. Да, он уже отнимал жизни, когда 2 года странствовал с Тору и Кимимора. Приходилось порой, но тогда его противниками становились настоящие отбросы, а не дети. Может, она и не так уж невинна, как выглядит, даже скорее всего так и есть, но все равно. Нисан прав, когда говорит, что убийство ребенка – первый шаг во тьму. Брат приводил много примеров того, как ломает жестокая жизнь неподготовленных к ней. Те, кто выживают, становятся монстрами, не чета тем, которых создает Тору. Из ее спины торчало несколько ледяных игл, которыми он надеялся парализовать ее, но отчего-то те совсем ей не мешали. Некоторое мастерство в Ирьянин-дзюцу позволило ей игнорировать такие мелочи, а сделай он для победы больше, станет убийцей. Чакра у него сейчас больше, спасибо Таюе, но и затягивать тоже не стоит. Наверняка Кимимора тоже сейчас непросто. Они ведь оба видели, как эти двое успешно дрались с четверкой. Хаку во всяком случае подозревал, что могли и победить всех четверых. «Ну что, не собираешься выходить?» — раздался тоненький голосок, заставив его вздрогнуть всеми своими отражениями. «Наваки, должно быть, уже закончил с твоим другом. Интересно, была ли быстрой его смерть? Вряд ли этот Наваки мертв. Хаку не придумал ничего лучше, чем подражать старшему брату, издеваясь над ней в ответ, хотя ее слова отчасти возымели эффект, заставив его нервничать. Кимини, хороший человек, да и я тоже предпочел бы не убивать маленьких девочек. Как и я, она прикрыла глаза и озорно улыбнулась. Очень жаль, что мне вас двоих ничуть не жаль. Я вообще-то мальчик, с укором произнес он и тоскливо подумал. Да когда это уже закончится? А мне уже 19. Правда, хихикнула девочка. Ну что, кажется, мы все-таки можем убить друг друга, что скажешь? В любом случае, твои друзья уже мертвы? Она пожала плечами и открыла глаза, снова сверкнувшие красным. Рью сама сказал, что вы не нужны ему живыми, кроме того рыжего, который Тору. Рью сама, удивился Хаку, кто это? А твой братец не рассказывал о нем? Удивилась она. Рью сама, его отец, вообще-то. Вот как, он задумался. Нисан говорил ему в день их встречи, что хочет убить своего отца. Смотрю, ты не шибко разговорчивый, весело заявила она, внезапно встретившись с ним взглядом. Кицуюган видит, где отражение, а где, ты сам, знаешь ли, пора тебе умереть, дружок. Хаку с ужасом понял, что все это время с ним просто игрались, пользуясь его неспособностью причинить ей вред. Если бы он не медлил, то уже бы давно победил. Однако ее внешний вид настолько его смутил, что просто рука не поднялась. И теперь, стоя посреди кроваво-красного моря, под взглядом жутких глаз, наблюдающих за ним с неба, он приготовился к, возможно, последнему в своей жизни бою. Потому что, даже под действием гендзюцу, он не собирался вот так сдаваться. Море заволновалось, стремясь проглотить его, но это было неважно. Если он успеет, конечно же, для того, что он задумал, ему не нужно целиться, хватит и того, что его пока защищает зеркало, а она сама в ловушке зеркального зала, и печати ему не нужны. Сосредоточившись, Хаку принялся охлаждать воздух в куполе до такого состояния, что замерз бы даже огонь, что угодно бы замерзло, кроме него самого. Совет Нисана по применению кетки гинкай оказался как нельзя кстати, ведь эту технику он придумал только что. «Если выживу, все же дам ей название», — подумал он и грустно улыбнулся, когда иллюзия вдруг начала слабеть, отпуская его, напоследок прошептав: «Прости, пожалуйста, но у меня правда не осталось выбора». Хаку развеял зеркала и обнаружил себя там же, где и стоял в начале их боя. Разве что напротив был не противник, а ледяная скульптура, его изображавшая. Абсолютно точная, но полностью прозрачная. Всего лишь обычный лед. «Странно», — подумал он, оглядываясь вокруг. Боль никуда не делась, постепенно растекаясь по телу и будто бы растворяясь в нем. Она слабела, и Кимимора чувствовал, как что-то навсегда меняется в нем самом. К удивлению юноши, это его совершенно не пугало. Он чувствовал странную силу, которая казалась ему такой естественной, словно всегда была с ним, но никак не мог уловить ее сути. «Разве я не потерял сознание? Почему тогда я осознаю, что происходит?» Перед глазами почему-то стоял образ с эмблемой клана, две красные точки на белом фоне. Фон неуловимо менялся, становясь темнее, пока не стал серым, как его нынешний наряд. Что это значит, юноша не понимал, но откуда-то знал, что ничего плохого с ним не случится. Когда метаморфозы закончились, он увидел чью-то фигуру. Женщина, незнакомая, она просто стояла и молча смотрела на него. Он хотел уже обратиться к ней, чтобы спросить, где они находятся, но в этот момент все закончилось и он снова открыл глаза. Перед тем, как вернуться в реальность, он с изумлением осознал, женщина, которую он видел перед собой, на самом деле стояла за его спиной. Подняв голову, все еще немного кружившуюся после соприкосновения со звездой, Кимимара осмотрелся вокруг. Его недавний противник стоял в нескольких шагах, но не обращал на Кагуя никакого внимания, тревожно разглядывая ледяной купол, скрывший от них битву Хаку с той девочкой. К своему удивлению, юноша понял, что близок к чакроистощению. Должно быть, это какое-то свойство артефакта. К счастью, ядовитые пары на дне расщелины, Тору сама пару дней назад оценил, как невероятно опасные даже для стойких к разнообразным ядам людей. А значит, они гарантируют, что звезда останется там, в безопасности. Это радовало. Спустя минуту, а может и того меньше, купол из льда наконец распался, явив их взглядом потрепанного Хаку, что сейчас пытался сориентироваться. Младшего оранжира слегка пошатывало, но падать он явно не собирался. Противник же Кимимара замер, разглядывая ледяную фигуру, напоминавшую формой его напарницу. Кагуя сперва подумал, что это обычный лед, ведь сквозь него просвечивали слегка преломленные очертания деревьев с противоположной стороны пропасти, но парень, видимо, подумал иначе. «Чина, Чина!» — звал он, не веря своим глазам, до последнего надеясь, что все это — просто глупая шутка, а его напарница вот-вот выглянет из-за какого-нибудь дерева с криком «Сюрприз!» «Она прямо перед тобой!» — тихо ответил Хаку, не желая мучить его неизвестностью. «Прости, но выбора она мне не оставила, ублюдок, мразь!» — заорал тот, когда до него наконец дошел смысл сказанного. Из глаз Наваки хлынули слезы. «Убийца! Проклятый убийца! За что, Чина? Иначе убийцей стала бы она!» Юноша виновато опустил взгляд. «Она не страдала, если это для тебя важно!» «Проклятие!» — всхлипнул тот. «Рью сама, вы же обещали нам!» «Обещали!» В полубредовом состоянии Наваки поднял руки, сложив их в печать концентрации. «Я убью тебя!» — прошептал он, глядя перед собой пустыми глазами. «Убью, Тайтан, Кьё!» Закончить технику, как и озвучить ее название, ему не дал костяной шип, пробивший бок. Не смертельная рана, но должна остановить от глупостей. Как подкошенный, Наваки рухнул на колени, с ужасом уставившись на свои руки. Те с огромной скоростью выцветали, становясь серыми и безжизненными. Та же серость уже взбиралась по шее, подбираясь к голове и даже захватывала одежду, обращая во прах все. Что? Почти успел удивиться тот, но тут же осыпался пеплом, не оставив кроме него ничего. «Кименей», Хаку заковылял к нему, «ты в порядке?» Кимимара не ответил, нечитаемым взглядом рассматривая выросший из предплечья костяной шип. Вместо привычного белого цвета, тот был серым, таким же, как и прах, что после себя оставил его противник. «Кименей, твои глаза», он вытаращился на лицо Кагуя, «они изменились». Договорить ему не дал звук взрыва колоссальной силы, раздавшийся с места битвы Тору и Гурин с оставшимися двумя. Когда оба взглянули в ту сторону, то мигом забыли про странный цвет глаз Кимимара и плохое поведение его Шикацумьяку. Над деревьями вырос огненный купол, вдвое превышающий их и так немаленький рост. Хаку помог другу подняться и, больше не произнеся ни слова, оба что есть мочи рванули туда. Он петлял среди деревьев, приближаясь к тому месту, откуда буквально только что раздавались звуки битвы. Крики бойцов, представляющих вниманию друг друга свои лучшие техники, в соответствии со сложившимися в этом безымянном мире традициями, взрывы Бакута над Джунбой, конечно же, сочная ругань Гурин. Сейчас там тихо, но алхимик ощущал, что оба живы и хоть сильно потрепаны, все же находятся в сознании. Что бы там ни случилось, он должен успеть, если поторопиться. Чаща оборвалась на небольшой поляне, хотя правильнее было бы назвать ее проплешиной, ведь недавно тут еще стоял лес. Раздробленные в щепки деревья и глубокие ямы от техник, все это дымилось и вид имело максимально опустошительный. Кажется, Джунба умудрился даже создать небольшой вулкан, подумал Тору, разглядывая невысокий рукотворный холм с обломанной верхушкой, из которой валил густой дым и текли уже остывающие ручейки лавы. Оба обнаружились тут, но по их виду и сложившейся обстановке трудно было судить, кто победил. Джунба опять потерял руку, причем ту же самую. Тору очень интересовало, как он вообще сумел отрастить ее заново. А еще, сумеет ли повторить это сейчас? Гурин же выглядела разве что уставшей, и еще одежда девушки превратилась в обугленные лохмотья, но кажется, она обошлась без серьезных травм. Вот только именно Тамагуи сейчас держал у ее горла кунай, оставшейся у него рукой, а не наоборот. Тору-сан, он на удивление вежливо кивнул выскочившему из чащи ситху, словно они были друзьями, ваш отец очень по вам соскучился. Он собрался умереть, шутить настроения не было. Бой с неизвестным джинчуурики показал, что кроме Джунба Акуирью есть и другие бойцы высокого класса, а в намерениях этого человека Тору обманываться не стал бы, даже сложись их первая встреча по-другому. Если нет, то не представляю, зачем я мог ему понадобиться. Очень жаль, что вы так пренебрежительно относитесь к своей семье, усмехнулся Нукинин. Так или иначе, если вы не пойдете домой, я буду вынужден. Вот, моя семья, алхимик кивнул на девушку, и там, кивок головой назад, туда, где сражаются Кимимара и Хаку, другой нет. Ваш отец так не считает, продолжил тот, но Тору понял, что он просто тянет время. Однако все знают, что поздно вбивать координаты, когда навикомпьютер уже отказал. Незаметная психическая атака с самого начала их диалога шла полным ходом. Джунба, социопат, практически не испытывающий эмоций, не полностью их лишенный, нет, но те, на которые он способен, так слабы, что против ментальных атак не самого талантливого в этом деле форсюзера, Нукинин отлично защищен. Обычно, когда спокоен и собран, однако именно сейчас тот самый редкий момент, когда почти произошедшая победа Гурин сбила Тамагуи с толку и заставила немного нервничать. Совсем чуть-чуть, но этого хватило, чтобы червячок сознания древнего ситха тихонько заполз ему под череп. Аджанта никогда не был особо плох в ментальных техниках и дисциплинах, как, впрочем, не был он в них и особо одарен. Внушение в его исполнении всегда оставалось примерно на уровне средненького джедая, если даже не ниже. Зато он владел почти уникальной возможностью подглядывать воспоминания и подслушивать мысли, который пользовался в основном для всяческих проказ. Его мощная эмпатия, видимо, как-то комбинировалась с ментальным даром, подарив ему такое интересное свойство, тоже не особо мощное. Но Джунба уже дал слабину, и сейчас ситх внимательно изучал его прошлое, в поисках хорошего рычага. Поздно вбивать координаты. Так вот ты какой, Тамагуи, жуткий оскал медленно расползся по его лицу, пока пронзительный взгляд больших небесно-голубых глаз буравил прищуренные серые и пустые. Кто бы мог подумать, что твои родители отказались от тебя, посчитав слабым и жалким. Что, впервые за последние 20 лет Джунба стало по-настоящему не по себе, что ты сейчас сказал? Он даже забыл обратиться к Тору на «вы». Пошел вон из моего дома, ничтожество, ты недостоин носить фамилию. Оскал Тору стал еще шире. «Заткнись», — отчеканил Нукинин, и Тору с восторгом увидел, как по его виску скатывается капля пота. «Не произноси это имя». «Хорошо», — вдруг покладисто согласился алхимик, резко убрав оскал и теперь разглядывая Тамагуи равнодушным взглядом, будто веточку или камень. «Тогда, может, поговорим о твоей генинской команде в Ивагакуре, ММ?» «Заткнись», — взревел тот, крепче прижав кунай к горлу девушки. Впрочем, он не заметил, что держит кристального клона. Все это время Тору просто ждал, когда Гурин заменится на что-нибудь. «Не смей, слышишь?» «Вот и все», — развел руками Тору и отвернулся от него. «Ты идешь, Гурин?» «Секундочку», — Джунба глупо хлопнул глазами, обнаружив ее неподалеку от своего приятеля. «Бум», — тихо сказала она с загадочной улыбкой. В тот момент ее кристальная копия взорвалась острыми шипами, проросшими во все стороны, из-за чего стала напоминать особо воинственную женскую версию Кимимара. Сик с удовлетворением ощутил, как погасла жизнь человека напротив. «Отличная работа, я знал, что ты справишься», — похвалил он Кунайчи с индифферентным выражением лица, но та подколку поняла и обиженно ткнула его в бок. «Спасибо тебе, конечно, но ты не мог бы». Она вдруг осеклась, что-то услышав, в сторону. Она успела отпрыгнуть. Он, нет. Когда здоровенный шар чакры, черного, настолько она была спрессована, цвета, выломал деревья, оставив за собой глубокую просеку, рванулся к Тору, того спасла еще более черная воронка, разорвавшая пространство между ним и вражеской техникой. Всосав шар из чакры, воронка захлопнулась, а довольный и гордый собой Тору обернулся к бледной Кунаичи, чтобы хвастливо ей подмигнуть. Второй такой же, мчавшийся сразу за предыдущим, он заметил слишком поздно для того, чтобы снова открыть портал. Сора в панике бежал сквозь лес, не разбирая дороги. Ему было уже все равно, куда податься. Когда на монастырь напала та мелкая сучка с шаринганом и убила всех монахов, что о нем заботились, ему стало наплевать вообще на все. И без того не подарок, характер Соры испортился еще сильнее. Он мечтал найти ее и прибить во что бы то ни стало. И тогда появился тот человек, который называл себя Акуирью. У него были такие же волосы, как у нее. Рью сказал ему, что Ни, так ее звали, его дочь, и что она предала его, став врагом, и что теперь ему нужна помощь Соры, чтобы выследить ее и убить. Мальчик легко согласился, ему тоже нужна была ее смерть, так почему нет? Он уже выполнил несколько мелких поручений, пока Рью сама искал блудную сучку, чем заслужил его признательность. Это задание было важнее предыдущих и последнее перед тем, как он наконец сможет свершить свою месть. Рью сама хотел вернуть еще одного своего отпрыска, отбившегося от рук. Хотел пообещать ему научиться использовать какой-то там акуган или как там старик его называл. В общем, заманить его обещаниями безграничной силы, как было и с бывшим монахом. Собственно, Рью сама не врал. Сора стал сильнее, намного сильнее, чем был. Проще простого. И теперь он в ужасе убирался оттуда как можно дальше, напуганный силой того рыжего ублюдка. Он хорошо знал, что именно спрятано в его правой руке и считал себя неуязвимым в режиме его чакры, но этот монстр вырубил его одной лишь техникой. Просто взял и вырубил, даже не использовав печати. Определив с помощью этой чакры местонахождение говнюка, Сора швырнул туда биджудаму, а за ней вторую, чтобы наверняка. Он не знал, получилось или нет, но взрыв прозвучал только один раз, что наводит на определенные размышления. На всякий случай, он решил сбежать. Отчего-то Сора был уверен, что этот противник не его весовой категории. Отомстить за позорное поражение он попытался, но не смог сдержать свои ноги, как представил, что будет с ним, если Оринжиро но Акума выживет. Он бежал так быстро, как только мог, пуская все силы своих сенсорных способностей на то, чтобы следить за своей спиной. Погони не было, но он все равно следил. Следил, пока случайно не врезался в кого-то. «Ай, смотри, куда прешь, урод!» Он поднял голову, злобно уставившись на рыжего мужчину со странными глазами и обилием пирсинга на лице. «Ты чего?» Сперва Сора решил, что этот тип тоже дальний родственник той сраной семейки, но потом вспомнил, что у всех троих цвет волос был куда более насыщенным, почти неестественным. Мужчина молча сверлил его взглядом своих странных глаз, а из-за его спины вышло еще несколько таких же. Примечание к части. На всякий случай напомню, что ГГ сейчас 15 по меркам его родины, он еще ребенок, хоть и более-менее самостоятельный. Даже несмотря на то, что он уже свыкся с новым миром и его особенностями, старые привычки вырабатывались у него тысячелетиями, так что пусть вас не удивляет то, что сам себя он считает ребенком. Стихия тайфуна. Сильные последовательные порывы ветра, источник, Наруто фандом ЦОМ, транскрипция вольная. Глава 13. Обо всем и ни о чем конкретном. Примечание к части. Подходящая темка для главы. Сайгон Кицк, год of 42 Индестриит. Лето в стране рек в этом году выдалось необычайно жарким. Должно быть виной тому стали воздушные потоки с западной границы, за которой простирались обширные пустыни страны ветра. Солнце душило людей беспощадно, будто налоги дайми и широкополые омегасы, словно дань моде, можно было увидеть почти на каждом местном жителе, работал тот в поле или просто вышел пройтись до ближайшего кабака. Хотя сегодня прохожие совсем редки на пыльных дорогах и городских улицах. Да, лето выдалось жарким, но сегодняшний день, особенно, те, которых еще можно было встретить, брели медленно, стараясь не сбивать дыхание и встреть они того, о ком пойдет речь дальше, то удивились бы его прыти, хоть тот человек и носил хитай отец символом Суны, разве что перечеркнутым. Шиноби, чье имя нам с вами на самом деле ни о чем не скажет, бежал со всех ног, то и дело оглядываясь. Нукинин Песка, некогда довольно известный джонин Наранга, сейчас казался жалким и напуганным, спасая свою шкуру. Его преследователь протектора не носил и вид имел весьма, необычный. Улыбчивая девочка сверлила спину жертвы веселым взглядом больших зеленых глаз. Сегодня она поймает и убьет этого дядю с куклами, и ее известность среди вольных наемников, обладателей чакры, возрастет. Не уже давно бы его схватила, но сегодня ей хотелось немножко порезвиться. Охота за головами – это не только заработок и способ рассказать о себе миру. Техника А. Выдохнул Нукинин прямо на бегу. Какое этой мелкой дряни вообще дело до того, как называется его техника? Передумав на полуслове, мужчина просто призвал это. В его руке мелькнул свиток, из которого с облаком седого дыма распечаталось нечто, напоминающее нелепого плюшевого медведя из дерева с огромными, неровно нарисованными, глупыми глазами. Настолько дурацкий вид опасной в общем-то вещи заставил его преследовательницу прыснуть в кулачок, отчего щеки самого Нукинина покраснели. Да, видок марионетки тот еще, но вот функционал. Медведь выпустил полоски ткани, напоминавшие бинты, и привязался к спине своего кукловода. Нукинин по-прежнему бежал, как одурелый, но теперь щедро осыпая преследовательницу отравленными синбонами. Вот рот медведя открылся, и встроенный механизм плюнул баночкой со специальным составом, распространившим по округе ядовитое облако. Все без толку. Что-то мелькнуло у его лица, и он с удивлением увидел куной с обернутой вокруг рукояти печатью. Не кибакуфуда, а какая-то другая. Большего он обдумать не успел. Перед самым его лицом появилась она, и в ее руке сверкала голубая сфера, которой девочка ткнула ему прямо в грудь, туда, где сердце. Даже без шарингана обошлось. Она обращалась, по всей видимости, к самой себе, ведь мужчина уже был мертв. Не такая умница. Хихикнула она и вдруг со стоном схватилась за голову. Больно, захныкала девочка, смешно вытянув губы. Она снова попыталась вспомнить, зачем она охотится на преступников. Ей нужно, чтобы мир о ней узнал, но зачем? Люди. Люди в черных плащах узнают о ее силе и придут к ней, признают одной из них, а потом? Почему-то это казалось очень важным, но она не могла вспомнить. Не понимает, прошептала она, потирая ноющие виски, зачем все это? Не так больно. Она снова поморщилась, усилием воли прогоняя неприятные мысли, так мучившие ее в последние месяцы. Откуда-то она знала, что так лучше, что воспоминания придут сами, когда это станет нужным. Но сейчас, лишенная их, не чувствовала себя неправильной, ужасно неправильной. Зал знаний в ассианском храме в точности такой, каким он запомнил. Неугомонные юнлинги то и дело снуют среди стеллажей, в поисках чего-то. А хранители архивов изо всех сил пытаются поддерживать порядок и собственное душевное равновесие. А вот что он сам делает тут? Храма на Ассусе ведь больше нет, он точно знает. Оглядевшись, Аджанта не нашел для себя ничего интересного или хотя бы нового. Сон, чуть поднапрягшись, ему удалось вспомнить. Да, это место снится ему. Или даже скорее это все, просто память. Интересные дела, он думал, что та черная сфера мгновенно отправит его на перерождение. Выходит, еще живой, но скорее всего при смерти. Уж больно мощный взрыв он видел перед тем, как оказаться тут. Такой же, как и его учитель, ворчал высокий мужчина со строгим лицом. Морщин меньше, чем когда Аджанта видел его в последний раз, но волосы полностью седые уже тогда. Еще просто мастер. Магистром он станет позднее, а пока работает в архивах зала знаний, безрассудный, как, успокойтесь, мастер Ворнкс, улыбнулась пожилая женщина, говорящая с заметным карельянским акцентом, подавая ему стакан воды, вот, выпейте. Аджанта помнил лицо этой доброй и улыбчивой женщины, одна из старших хранителей архивов, как и мастер Ворнкс, но вот имени ее бессмертный отчего-то вспомнить никак не мог. Благодарю вас, мастер Тану, напомнил ему старик и тяжело вздохнул, принимая стакан, я столько раз ему говорил, что нельзя переть напролом. И что же вы думаете? Снова жалоба, на этот раз от сенатора. Кто следующий? Совет адмиралов республиканского военного флота в полном составе? Или сам канцлер? Но рыцарь Сол, хороший человек, не удержался от Жанта, поняв, кому попало на этот раз, он очень добрый и всем помогает, на всякий случай он старательно изображал ребенка. Мало ли что, если он может действовать в своих воспоминаниях, как ему вздумается, то может и последствия его поступков будут отличаться. «Все так, юноша», — отмахнулся старик, впрочем слегка сбавив обороты, «все так, но ему не хватает главного — дисциплины. Как только что-то взбредет в голову, сразу действовать. Охламон он, этот Солсаров, и учитель его такой же был. Запомните, молодой человек, он назидательно поднял вверх указательный палец, для настоящего джедая самое главное – это дисциплина, и только потом все остальное. Придерживайтесь этого правила и обязательно станете великим джедаем, как вы, мастер Ворнкс, улыбнулся будущий ситх. Впрочем, старик не понял иронии, что вы, юноша, он печально улыбнулся, всплеснув руками, берите пример не с меня, а например с магистра. Вдруг все закрутилось и видение храма пропало, а Джанта уже приготовился снова появиться посреди пустоты, укутанный мерцающим туманом, но, видимо, время еще не пришло. Теперь он стоял посреди широкой равнины. Алхимик находился тут совершенно один, но знал, что так быть не должно. Сейчас вокруг него должны сражаться две армии. Вернее, одна из них как раз должна погибать под огнем орбитальной бомбардировки. Сами лучи турболазерных батарей, к слову, никуда не делись, лениво плывя к земле и пропадая, едва коснувшись ее. Ни взрывов, ничего. Только иллюзорный огненный дождь, не оставляющий следов. Странно. Торукун. Странно, зачем кому-то звать его этим именем тут? В тот период его жизни, у него было совсем другое. Торукун, детский голос показался ему знакомым. Ренза, догадался он, тут же закрутившись вокруг, чтобы обнаружить своего приятеля. Я здесь, тихо молвил тот из-за его спины и повернувшись, на этот раз Аджанта его увидел. Рад, что с тобой все в порядке. Ты сильно вырос, Торукун. Жаль, я так уже не могу, Учиха грустно улыбнулся. Но вдруг просиял, зато в следующей жизни я обязательно стану взрослым. В следующей, ситх удивленно поднял брови. По правде сказать, он не особо представлял себе, что находится на той стороне, ведь ни разу не дошел дотуда. Его тропа всегда сворачивала куда-то на полпути, увлекая бессмертного обратно. Или как в этот раз, вообще увела куда-то в другую галактику. Все души однажды родятся вновь, улыбнулся его старый друг. Просто людям нельзя помнить прошлые жизни. А если вдруг кто-то из них вспомнит? Запальчиво спросил он. Ситх не хотел ссориться с другом, но слова Учиха от чего-то его задели. Что, они больше не люди? Не совсем. Мальчик покачал головой, больше, чем люди. Боги. Аджанта закатил глаза. Еще раз смеяться не хватало. Он вообще-то думал попрощаться, как следует, раз шанс представился, а теперь вот-вот начнет ругаться с тем, кто ничем не заслужил подобного обращения. Ну, ошибся Ренза, с кем не бывает. И все-таки, отчего-то ему было трудно удержаться от явной насмешки. Знаешь, многие хотели бы ими стать, на лице мальчика вместо ожидаемого укора вдруг появилось озорное выражение, но ситх не обратил внимания, рассеянно разглядывая турболазерный дождь. Ага, согласился он, например те, кто даже человеком толком стать не смог. Ты прав, кивнул тот и тепло улыбнулся. Но они только хотят, никогда не смогут. Алхимик подозрительно покосился на Учиха. Странные слова от 12-летнего пацана. Спасибо тебе, Торукун. Улыбка с лица Ренза вдруг пропала, уступив серьезному выражению, странно смотрящемуся на еще детском лице. Ты, хороший друг, позаботься о минами. Ладно, тут, тут такое дело. Вот теперь он по-настоящему смутился. Ренза ведь еще не знает, что он отступник. Я теперь... Как бы так сказать, Ренза, он вдруг заметил, что тот куда-то пропал, оставив Аджанту одного. Ренза, говно план, буркнула Тэюя и вздрогнув от неожиданности, Оренжира Тору наконец проснулся. Эта миссия, худшая на ее памяти. Нет, случалось конечно всякое, но никогда еще не было такого, чтобы прекрасный план сработал, как часы, а в самом конце все испортило вообще непонятно что. Кто послал тех четверых? Один из них говорил, что у них две задачи, отнять звезду и передать привет Ренжира. Тот тип, который пытался ее покусать в бою, но едва не сломал зубы об кристальную копию, он упоминал, что их послал отец Тору. И сам парень как-то странно отреагировал, будто презирает того человека и желает ему смерти. Она хотела расспросить его поподробней, но все испортила Биджудама, вылетевшая из леса. Тору успел применить какую-то странную технику, впитавшую шар целиком, и Гурин было уже расслабилась, как за первым снарядом появился еще один. Ей нечего было противопоставить такой мощи, а ее напарник уже не успел отразить вторую атаку так же легко, как первую. Она своими глазами видела, как Биджудама врезалась в него, а потом взорвалась, ненадолго ослепив Кунайчи. Кажется, он поставил какой-то барьер вокруг нее. В последний момент она заметила, как рябит сгущающийся вокруг воздух. Когда все пришло в норму, Гурин обнаружила, что стоит посередине огромного кратера, на крохотном клочке незатронутой взрывом земли. Под ее ногами даже трава осталась. Тору нашелся на краю, взрывная волна с огромной силой швырнула его об крупный булыжник. Несколько ребер и позвоночник сломаны, но на удивление, парень был все еще жив и шел цельным куском. Должно быть, напоследок и себя барьером прикрыл, но не настолько прочным. Как минимум, его одежда была цела. Сейчас они остановились в небольшом городке на границе стран огня и медведей. Прошла уже неделя, для полного восстановления им всем требуется еще время. Тору все еще в отключке, хотя его раны уже зажили. Она как раз дежурила рядом с ним на всякий случай и сама слышала громкий хруст встающих на место костей. Кимимора, неожиданно для всех, в том числе и для себя, заполучивший в той битве Бейкуган, подтвердил, что переломов больше нет, даже следов не осталось. Его кекки Гинкай также претерпел изменения, вызванные контактом со звездой. Теперь его костям достаточно прикосновения, чтобы обратить во прах что угодно. Жуткая сила. Гурин даже боялась себе представить, что могло получиться, коснись артефакта она или Хаку. Кимимора говорил, что видел какую-то женщину, чем-то похожую на него и других членов клана. Может, она и есть хозяйка звезды, теперь это уже не выяснить. Артефакт надежно охраняет ядовитый туман, заполнивший пропасть. Туда ему и дорога. «Я что, еще не сдох?» Хриплый голос Тору прозвучал для Гурин, как гром среди ясного неба, заставив подскочить почти до потолка. Очнулся, ура, наверное, рыжий придурок, из-за которого они все так переволновались, сейчас с кряхтением сел на кровати и озадаченно вертел головой. Как глава их отряда, Гурин собиралась было устроить ему выволочку, но не смогла подавить расплывшуюся улыбку облегчения. Слишком уж она была рада видеть эту заспанную рожу живой, здоровой и в сознании. Она давно поняла, что привязалась ко всем троим. Выработанные отнюдь непростой жизнью привычки одиночки куда-то запропастились, уступив новым, давно позабытым чувствам. «Я уж думала, придется тебя на руках нести, Дата». Она подошла к кровати и нависла грозной тенью, уперев руки в бока. Тору, обернувшийся на голос, судорожно сглотнул и виновато вжал голову в плечи. «Я что-то не то сказал?» Она едва не рассмеялась, глядя на то, как опасливо забегали голубые глазищи. Видимо, он еще не сориентировался в происходящем. Вместо ответа, Кунаичи просто обняла его так, что ребра хрустнули. Алхимик выпучил глаза и замер, ошеломленный ее реакцией. Ситуация требовала отшутиться, да побыстрее, но изнутри поднималась смутная тревога. Остальные ведь в порядке, или Гурин потому так себя ведет, что что-то пошло не так. «Наконец вся наша команда в сборе», – прошептала Кунаичи. Отпустив наконец ситха и позволив его ребрам немного расслабиться, «я пойду, скажу остальным». А он хотел что-то спросить, но девушка уже вышла из комнаты, значит, все живы. Тору просто откинулся на спину, уставившись в потолок. Много ли он пропустил, чем закончилась та стычка? Интуиция подсказывала ему, что миссию они таки завалили. Отчего-то захотелось побить четверку. Он еще не знал всех подробностей, но все равно хотелось. А еще его отец, Акуирью, оказался не просто опасен. У него есть хатта в Джинчуурике. Причем не просто есть. Рью отправил того драться с Тору ситх знает куда, словно у него таких сотня другая наберется и предполагаемая потеря одного. Это так, неприятно, но терпимо. Какими силами и ресурсами располагает этот человек на самом деле? Раньше алхимику казалось, что его отец из этого мира просто сильный и опасный преступник, максимум, глава небольшой банды таких же отбросов. Но теперь все выглядело так, словно у того есть собственная скрытая деревня с кучей сильных шиноби и ручным джинчуурики как минимум. Тор увидел мельком тот гигантский смерч, там, где сражались Хаку с Кимимора. В четверке такого вроде никто не может. Нугин Юмару пока еще непонятно на что способен, но бессмертный все же сомневался, что это его рук дело. Пока Тор ушлялся по миру один, ему было все равно, что там задумывает его отец. Теперь с ним есть еще трое. Сильная троица, очень сильная. Но джинчуурики, это явно уже перебор. Похоже, он зря так халатно отнесся к своей проблеме, рассчитывая, что Рью лично явится к нему за смертью. На что этот человек вообще рассчитывал? Сора точно хотел его убить тогда. В мире нет тех, кто выживет после прямого попадания Биджудамы, не говоря уже о двух. Но не похоже, что отец хочет его смерти. Может, Сора просто решил поступить по-своему, наплевав на некий приказ. Странный он человек, этот Рью. А Джанта начал подумывать, что у него просто не все дома. Никакой логики в его поступках Ситх, как ни старался, не мог увидеть. Единственное, к чему он смог прийти, Рью пора навестить самому и устроить такой разгром, после которого его кусочки будут находить по всему материку еще десятилетия спустя. Просто потому, что этот псих опасен для тех, кого Джанта объявил своей семьей, а семью нужно оберегать всеми силами, иначе от него самого останется совсем немного. Нейсан! Счастливый крик Хакукуна им вонзился в уши, и через секунду мальчик повис на нем, едва не разревевшись. Кимимара хоть и не стал орать на ухо, поступил так же. «Да живой я, живой!» Алхимик вымученно улыбнулся, мысленно баюкая свои многострадальные ребра, что я пропустил. «Мы победили!» – пропустил он, как оказалось, не так уж и много, но почти все пропущенное счел за интересное. Подробности самой битвы подтвердили его опасения насчет ресурсов отца. Посланная им четверка шиноби действительно оказалась очень мощной. Один только Джунба чего стоил. Хорошо, хоть он теперь надежно мертв и больше они его не увидят. Как и тех двоих, с которыми сражались Хаку с Кимимара. Джин Чуурики правда сбежал, но по крайней мере Тору теперь в курсе о том, что он есть. Уже что-то. Неожиданная мутация Шикацуми и Кукагуя, как и пробуждение Бейкугана, потребовали усиленного мозгового штурма. После него, Тору остался уверен, что сам артефакт на такое не способен. Скорее всего, все это всегда пряталось среди генов Кимимара и было вытащено на свет излучением звезды. Во всяком случае, так думал алхимик, теперь заподозривший кланы Кагуя и Хьюга в дальнем родстве друг с другом. К счастью, Кимимара все еще мог пользоваться старой версией костяного оружия, не рискуя нечаянно прибить их с Хаку во время спаррингов. Трусливое предательство Джироба не было чем-то удивительным, но зато оказалось настолько несвоевременно, что едва не закончилось гибелью Тору и его товарищей. Да и никто другой из четверки не пытался помочь, предпочтя просто смыться под шумок, спасая свои шкуры. Ничего, они еще в это увидятся. Поговорят, если эти олухи после такого смогут ходить, а Джанта лично явится в Орден Джедаев в следующей жизни, чтобы обелить свое имя в хрониках. Нехорошо, когда ты – воплощение вселенского милосердия, а на тебя все смотрят, как на террориста. Магистр Ворнкс апельсин ему в задницу, им бы сейчас гордился. Как оказалось, с тех пор прошла уже неделя, в течение которой Тору усердно регенерировал и набирался сил. Гурин как-то дотащила его до ближайшего города и сняла пару комнат на оставшиеся у отряда деньги. Собственно, теперь их денежки, все, на обратную дорогу ничего не осталось, но об этом они подумают позже. Все-таки есть город, есть и азартные кошельки. Немного качественного мухляжа честной удачи и все у них еще будет. Сейчас же, пока Хакуски Мимора потащились разыскивать подходящее местечко, в которое Тору затем нанесет визит и сделает чужое своим, ему предстоял серьезный разговор с Гурин. По поводу Орочимару и его целей, было бы очень неплохо заручиться поддержкой змея в деле Рью, но для этого следовало узнать о Санне не побольше. Лично с ним беседовать Тору пришлось всего раз, когда Гурин впервые притащила их троицу в это. Тогда прошлись по условиям друг друга, чуть поторговались и остались друг другом более-менее довольны. Теперь диалог предстоял куда как содержательней. «Тору-кун, ты хоть понимаешь, о чем просишь?» Девушка восприняла его вопросы без особого энтузиазма. «Орочимару сама вряд ли будет в восторге от того, что я расскажу тебе о его целях. Акуирью едва не убил нас четверых, даже не явившись лично, возразил тот, сидя на кровати со скрещенными под собой ногами, причем этих четверых послали не только за мной. Звезда же ему для чего-то понадобилась, а значит, Орочимару он тоже дорогу перешел. Гурин, этот псих выставил против нас целого Джинчуурики, даже не подумав о том, что мог его лишиться. Стратегическая мать его оружие скрытых деревень, понимаешь? Хочешь сказать, тебе под силу убить Джинчуурики? Брови девушки скептически изогнулись. Могу, кивнул Тору, чуть улыбнувшись. Гурин какое-то время сверлила его странным взглядом. Наконец девушка вздохнула. Орочимару сама ученый. Его мечта – изучить все техники мира. Невозможно, отрезал Ситх, даже не подумав, кепки-гинкой. Поэтому он собирает вокруг себя талантливых людей, вроде нас четверых. Она смешно наморщила лоб. Орочимару сама способен забирать себе чужие тела, вместе с их способностями. Не переживая о своих друзьях, белый змей держит слово. А как он сохраняет старые? Фыркнул Ситх, вспомнив кое-кого, кто также это умел, на чем и споткнулся однажды. Бедный, глупый Дартан Дидду. Никак, она развела руками, к сожалению, даже его метод пока не совершенен. Кстати, я один из будущих его сосудов, как и Гиньюмару. Услышав последнее, лицо Тору покрылось красными пятнами подступающего гнева. Он успел достаточно привязаться к Гурин, чтобы не желать ей такой судьбы. И то, что сама девушка не против, его не волнует. По крайней мере, теперь хоть понятно, как можно насытить этого ненасытного. Гурин, он внимательно посмотрел ей в глаза. От Джунба что-нибудь осталось? Кусок мяса, она пожала плечами, но за его голову назначена неплохая награда, так что ее я прихватила с собой. Кунайчи немного покопалась и вытащила из-под сумка аккуратно свернутый свиток, так не испортится. Денег я сам раздобуду. Ситх поднялся с кровати и подошел к ней, не сводя странного взгляда со свитка. А голову Джунба мы отдадим Орочимару. И что ты собираешься ему сказать? Фыркнула девушка, впрочем, слегка заинтересовавшись. Орочимару сама, извольте в следующий раз вселиться вот в это, Тамагуино Джунба, обладатель уникального генома, позволяющего ему принимать любые кекки генкай, съев частичку их носителей. Я подозреваю, что хватит и капли крови. Это могло бы его заинтересовать, но Джунба ведь мертв. Она с сомнением покосилась на свиток. Какую выгоду Орочимару сама сможет извлечь из его головы? Я смогу, Ситх коварно подмигнул девушке. Что по-твоему такое, майоринкин дзюцу? Она просто ждала продолжения, поджав губы. Управление жизнью, Тору пожал плечами, создание химер в кустарных условиях, изменение живых существ, как мне вздумается. Границу этой силы почти что не существует, я думаю. Уверен, если Орочимару выделит геном этого кретина, я смогу подмешать его в организм змея так, чтобы не происходило отторжение, но зачем тебе это? Тебя устраивает роль сосуда? В лоб спросил он. Гурин задумалась. Раньше она ведь так и жила. Кроме Саннина у девушки не было больше никого. Она даже вырезала целую деревню, чтобы только доказать ему свою верность. Повязанная кровью, Кунайчи даже не задумывалась над тем, что в жизни может быть что-то кроме служения белому змею, и была готова без колебаний отдать ему свое тело. Теперь же, вряд ли Кимимара обрадуется, ухмыльнулся Ситх, оставив этот раунд за собой. Последний довод заставил девушку неловко заерзать. Порозовев, она изо всех сил избегала смотреть ему в глаза, вот и решили. А теперь не могла бы ты ненадолго ее распечатать? Это еще зачем? Не поняла Кунайчи. Последний тест, он пожал плечами. Тамагуино Джунба очень давно убил и съел маму моего друга из листа. Он Учиха, Шаринган, догадалась та. Он хотел, но что-то я такого у него не видел, хмыкнул алхимик. Для пробуждения таких глаз требуется испытать сильный стресс. Когда наша команда тренировалась с сенсеем в первый раз, мы его едва не убили. Случайно, Ренза тогда здорово перепугался. Тогда его Шаринган изменился, став сильнее. Джунба, социопат, почти лишенный эмоций. Я всего один раз видел его близким к панике. За 2 минуты до его смерти, когда мы с ним вместе вспоминали его счастливое детство. Гурин ненадолго задумалась, но потом послушно кивнула и вытащила останки Нукинина на свет. Перекошенное от боли и ужаса лицо смотрело на них пустым и мертвым взглядом двух красных глаз с одним томаи в каждом. Взглянув на друга, девушка поежилась. Нечасто на лице этого непоседливого и в общем-то доброго человека можно было увидеть настолько зловещую ухмылку. Банда разбойников, базировавшихся в пещере неподалеку, оказалась ей на один укус. Даже тот кукольник-дурачок хотя бы немножко заставил не побегать, хоть она и поддалась ему сначала. Сейчас же, стоя вокруг выпотрошенных Расинганом тел, среди которых лишь трое владели чакрой и носили хитайате, девочка обиженно дулась. Совсем не весело. Теперь их даже по частям не собрать. Как она получит награду? Как докажет, что именно она их прикончила? Можно, конечно, собрать протектор из тех троих, но, мало, этого недостаточно, чтобы привлечь внимание людей в плащах. Ей нужно что-то посерьезнее, чтобы о ее силе ходили слухи по всем странам. Тогда люди в плащах обратят на нее свое внимание и предложат стать одной из них. Зачем это ей нужно? И ей ли? Не могла вспомнить. Но раз так надо, то... «Так это ты тут всю дичь распугала?» Насмешливый голос раздался за ее спиной. Голос принадлежал мужчине, но будучи неплохим сенсором, никак не могла понять, как тот оказался так близко. «Твое имя, Ни, верно?» — поинтересовался второй голос, тоже мужской, но совершенно равнодушный, словно говорил мертвец, «у нас есть для тебя предложение». Обернувшись, девочка, хотя теперь она была уже девушкой, немного округлившись, где положено, обнаружила нескольких человек в черных плащах с узором из красных облаков, отчего-то не приняла их за новую угрозу, не подумав, что в общем-то сама искала встречи и все это время пыталась привлечь именно их внимание. «Мы, Акацки», рыжий мужчина с кучей железок на лице сверлил ее пустым взглядом странных глаз, «мы хотим предложить тебе присоединиться к...» «Вы пришли поиграть?» Она кокетливо потупила взгляд, сложив руки лодочкой перед собой. «Вы хотите поиграть с ней?» Замялся здоровенный мужик с синеватой кожей и огромным мечом за спиной. «Поиграть? Играть!» Радостно пискнула она, зажмурившись от удовольствия, как с ними, только чур не поддаваться. Она обвела лапкой устроенное ранее побоище. Да эта мелкая шлюшка просто ебанутая на всю голову!» Скривился неприятный тип с седыми волосами. Его внешность не оценила, как привлекательную, но вот его манеры. «Пейн, нахуя нам эта ебанашка? Ты посмотри на нее, по-любому еще сытся по ночам. Мне не нравится, как ты разговариваешь с ней», надула губки девочка, сверля его недобрым взглядом, «вонючка». Она обличительно ткнула в него пальцем, заставив покраснеть от злости. «Это кто тут, блядь, вонючка? А, я тебя спрашиваю, мелкая дрянь», заорал он, с размаху вогнав свое странное оружие в землю и точно так же ткнув в нее пальцем, «да не нужна ты нам, поняла, ебучие малолетки, ведете себя, как, прямо, как ты, Хидан». Огромный мужик с мечом оскалился, явив всем свои острые зубы и насмешливо скосившись на седого, только ей еще простительно такое поведение. «А тебя, селедка синежопая, кто, блядь, вообще спрашивал?» Тут же огрызнулся он, «засунь свое, хватит». Оба, рыжий тип со странными глазами не сводил равнодушного взгляда с ней, словно выжидая чего-то. «Кажется, не было еще ни одного случая вербовки, когда мы обошлись бы без драки», — прохрипела невысокая, сгорбленная фигура, бесшумно выплывая из-за спины мечника. «Кто из нас проверит ее навыки?» «Ну, я могу», — зубастый оскал мечника стал шире. Обычно такая улыбка заставляла дрожать даже сильных шиноби, если только они знали его имя, но не почему-то понравился этот человек. Он достал свой огромный меч, весь обмотанный бинтами, и направил его на девочку. «Меня зовут Хашигаки Кисами. Я сражусь с тобой, чтобы понять, подходишь ты нам или нет, Кисами-чан». Взвизгнула она и тут же швырнула кунай ему прямо в лицо. Это произошло так быстро, что никто толком не успел среагировать. Кроме того, всех основательно сбило с толку ее поведение, не подходящее одинокой маленькой девочке, стоящей в лесу посреди кучи истерзанных трупов. В последний момент Кисами дернул головой, пропуская кунай мимо себя, и тут же ощутил чей-то вес на своих плечах. «Кисами-чан, ты такой милый!» «Не, будто кошка!» Терлась своей щечкой об его и совершенно не собиралась ни с кем сражаться. «Ха, ахахаха», — заржал Хидан, тыча пальцем в идиотскую сцену, развернувшуюся у всех на виду. «Кажется, блядский окунь, ты этой шлюхе понравился. Впервые вижу, чтобы к тебе так липла девка. Стоит признать, что ты нравишься только ебанутым». В ответ на это Кисами не отреагировал вообще никак, глядя перед собой пустыми глазами. Попытка осознать и переварить происходящий сейчас цирк закончилась для него безоговорочным поражением. Зато не обратила на жреца внимания и сердито зашипела, как кошка. «Не ты не нравишься, вонючка». Сидя на плечах охуевшего мечника, она как-то сумела принять надменную позу, не считает, что тебе стоит помыться и почистить зубы. «Че?» — скривился тот. «Ногами не», — провозгласила она, мигом обсыпав Хидана своими кунаями. Снова никто не успел среагировать, как на седого жреца со всех сторон посыпался град мощных и абсолютно непредсказуемых ударов. «Хирайшин», — сипло буркнул горбатый тип, — «интересно, ты че творишь, арх, блять?» Неприятный тычок пальцем в глаз заставил Хидана схватить свое оружие и пытаться хоть так отбиться от ее натиска. «Ебаная тварь, я убью тебя». Поняв, что находится в невыгодном положении, жрец кое-как выскочил из опасной зоны и проткнул себе руку лезвием здоровенной косы. Щедро обогрив кровью землю, он ногой начертил на ней какой-то символ и остался стоять там. «Ну давай, блять, покажи, на что способна», — заорал он. Не заставила себя ждать, рванув на рассвирепевшего жреца без всякого хирайшина. От первого взмаха страшенной косы, Девочка увернулась так, от второго опять ушла хирайшином, но на этот раз обошлась без кунаев. Кисами с удивлением обнаружил, что на ее собственной ладони тоже была такая печать, и на второй, удачный в кои-то веки взмах косы, разорвал ее кофту на спине, явив взглядом всех присутствующих удивительную картину. Все ее тело целиком покрывало сеть из печати маяков для этой техники, позволяя мгновенно смещаться в любую сторону во время боя. «Очень неплохо», — буркнул Горбун. «Поздно», — покачал головой Пейн. «Хидан получил, что хотел». Круговой взмах косы отогнал девочку на несколько шагов от жреца. С ликующей ухмылкой он слизнул каплю ее крови с лезвия косы и вдруг изменился. «Сейчас ты у меня получишь, блядская тварь!» — заорал он, вытаскивая откуда-то железный штырь. «Сейчас я покажу тебе всю любовь Джашина сама к своему первосвященнику». К удивлению наблюдателей, в глазах девочки загорелся шаринган, тут же изменивший свой узор. Теперь на жреца смотрели два красных трехлистных клевера на черном фоне. «Мангики!» Горбун многозначительно уставился на Пейна. «Останови бой!» Тот уже хотел что-то сказать, как вдруг ситуация в бою резко изменилась. «Кандзин!» — хихикнула Ни, после чего Хидан едва не выронил свое оружие, уставившись куда-то в пустоту перед собой. «Выбирай, вонючка!» «Ты! Да что это, блядь, такое?» — возопил разъяренный жрец. «Что за хуйня, я тебя спрашиваю?» «Но только что-то одно!» Она показала ему язык, прикрыв один глаз. Хидан возмущенно запыхтел, пытаясь отыскать ее взглядом, но видел только выбор из совершенно бессмысленных на его взгляд вещей. Ноздри жреца гневно раздувались, но кроме предложенных шаринганом вариантов будущего, он больше не видел ничего и ему пришлось сдаться. «Бессмысленная хуита!» – пробурчал он себе под нос. «Сова, через минуту мы услышим сову, а не утку. Слышишь, бледина, я выбрал». И кулем повалился на землю, будто мертвец. «Ну что скажете, Кисамичан?» Законючила она. «Правда, не умничка? Правда, правда, невероятно!» В голосе Пейна послышался намек на эмоции, когда минуту спустя ее победы над жрецом, откуда-то из кустов закричала утка. Примечание к части. Здесь не имеется в виду биологический вид. ТК, речь идет о твилике. Глава 14. Работа над. Примечание к части. Подходящая темка для главы. Царцас, Поларизит. Как и говорил Гиньюмару, стоило им только вернуться с миссии и доложить о провале, как Рачимару впал в ярость. Звезда потеряна. Мощнейшая команда Тагакури скорее всего тоже, но они были готовы к такому. Громко скрипя зубами, змей заставил их тренироваться до изнеможения много дней подряд. Глядя на то, как с полигона выползал Кидамару, Джироба только сглатывал вставший в горле ком и послушно шел на полигон следом. Никакой пощады за провал. Прошло уже чуть больше недели, а от команды Гурин все еще не поступало никаких известий. Про себя толстяк радовался тому, что вот их четверка снова заняла место сильнейшей. Радовался тому, что эти четверо ублюдков больше не мозолят ему глаза. Но Орочимару и не думал их прощать, с каждым днем все увеличивая нагрузки. Сам Джироба мог теперь поесть только тогда, когда уже едва стоял, после очередного избиения. Сегодня ему не спалось, забыться мешала не боль. К ней он давно привык. Странное предчувствие беды не давало расслабиться ни на секунду. Сейчас он зачем-то пришел на полигон четверки, хотя сам не понимал, что ему тут нужно. Тренировки ему еще днем хватило. Не зная, чем себя занять, здоровяк просто присел на лавочку, одну из множества стоявших вдоль стен. Жрать тоже пока хотелось не очень сильно. Он всегда голоден, хотя бы чуть-чуть, но последний раз ел перед отбоем, а это было не так уж давно. Погрузившись в какие-то свои мысли, Джироба пропустил первый сигнал своего желудка, раскатистым эхом прошедший по пустому полигону. Второй, повторившийся через некоторое время, заставил его изумленно уставиться на свой живот. Третий вселил смутное ощущение тревоги, так не должно происходить. И когда живот заурчал в четвертый раз, его внутренности скрутило сильнейшим спазмом. С глухим стоном, Джироба повалился ничком на каменный пол, тяжело дыша и не в силах даже позвать на помощь. «А ты никак уже проголодался, свинья?» Насмешливый голос раздался откуда-то из темноты. Он не смог определить, где стоял говоривший, но голос узнал. Но как тот вошел сюда? Кроме Орочимару и членов четверки, сюда очень немногие могут попасть. «Думаю, ты уже подумал о том, что меня тут не должно быть, верно?» «Ты», — выдохнул здоровяк, удивившись тому, как жалко сейчас звучал его голос. «Я», — эхом отозвался тот из темноты, пришел проведать ваше жирное ничтожество, и заодно поучить уму-разуму». Сильный пинок по объемному брюху заставил тело Джероба беспомощно кувыркнуться, поворачиваясь лицом к говорящему. В темноте он лица не увидел, но покрылся холодным потом, взглянув в две багрово-алые точки, светившиеся в темноте, в паре метров от него. Их света не хватало для того, чтобы разогнать темень, но оказалось достаточно, чтобы ослепить глаза здоровяка, не давая им сосредоточиться и адаптироваться к освещению. «Так-то лучше», — удовлетворенно сообщил никто иной, как Ринджира Тору, «распишу тебе происходящее. Весь ближайший месяц ты будешь срать кровью и хвататься за пузо при малейшем движении». Арачимару ничего против не сказал, когда я на всякий случай предупредил его, что с вами идиотами сделаю, так что ему пожаловаться не выйдет. Кстати, багровые точки немного сузились, тренировки ваши никто отменять весь этот месяц не будет, думаю, ты понимаешь, точки погасли и Тору отправился во свояси. Только когда звуки его шагов наконец стихли где-то вдалеке, Джероба позволил себе издать жалобный стон, мгновенно прерванный очередным спазмом. Сердце Атагакури, во всяком случае того ее отделения, что действительно находилось в стране рисовых полей, представляло собой всего одно единственное помещение в подземном комплексе. Множество бумаг, сваленных на многочисленных столах, писк приборов, массивные резервуары с выращиваемыми в них органами и никаких видимых удобств для персонала. Собственно, и персонал этой лаборатории, всего один человек, тот, без чьего одобрения не происходило ничего в этом мрачном месте. Арачимару часто ночевал прямо тут, занятый очередным исследованием. В мире происходило столько всего интересного, что белому змею всегда находилось занятие, и он не тратил свое и без того ограниченное время зря, предпочитая урезать сонный даже приемы пищи. Он слишком смертен, чтобы отвлекаться от своей бесконечной работы, кроме как по острой необходимости. Прямо сейчас он как раз стоял у одного из столов, с кислой миной читая отчет Гурин. Совсем не то же самое, как если бы он взял в руки микроскоп. Но, к его сожалению, полный отчет эмиссии в стране медведей слишком важен, чтобы пренебрегать этим. К четверке уже не осталось никакого доверия. Сильные, но глупые и полностью порабощенные собственными приземленными интересами. Не бесполезные, но ненадежные. Похоже, месяца жестоких тренировок маловато для такого, зло прошипел он сквозь зубы. Определенно, эти идиоты разочаровали его, но только теперь он смог понять, насколько. Но когда он добрался до упоминания имени, что давно не давало змею покоя, то замер, позабыв даже дышать. От шпионов в листе, он давно знал, кому Ринджира Тору приходится родственником. И в умственных способностях мальчика змей также не сомневался ни капли. И отчет тот писал вместе с Гурин, о чем Арачимару уже известили. Зачем же он упомянул это на бумаге? Странный поступок не менее странного подчиненного заставил Арачимару ненадолго отложить бумаги и задуматься. К самому Тору Саннин относился неоднозначно. Хоть тот и числился в подчиненных змея, но обращался ко всем одинаково, в том числе и к нему. Аринжира было свойственно многое из того, что Арачимару считал глупостями, однако Саннин не мог не отметить, что некоторые черты мальчишки вызывали уважение и у него самого. Он практичен, хоть и прикидывается эмоциональным дурачком, умен и хитер, а еще хорошо разбирается в людях. «Ну как интересно!» — хмыкнул предмет его раздумий, неведомо как подкравшись к нему, чем вынудил змея замереть. «Если найдешь часик, чтобы поболтать, будет еще интересней,